и все это сияло золотом и жемчугами. Даже бирюзово-зеленые изразцы, которыми был выслан пол, были разрисованы цветами. От обилия красок и оттенков рябило в глазах. Бабушка Лю стала искать дверь, чтобы выйти. Но где же дверь? Слева высилась полка с книгами. Справа стояла ширма. Лишь после долгих поисков старушка обнаружила за ширмой дверь и направилась к ней. Но тут же заметила, что навстречу ей идет какая-то старуха. Бабушка Лю поразилась и показалось, что это ее мать. «И ты здесь?» — спросила она. «Наверное, забеспокоилась, что меня нет дома и пришла. Кто тебя привел?» Увидев затем в голове старухи цветы, она покачала головой и с улыбкой добавила. «Ох, никогда ты не бывала на людях. Как только увидела, что цветы здесь красивы, понатыкала себе полную голову». Старуха в ответ тоже улыбнулась, но ничего не ответила. Желая ее пристыдить, бабушка Лю протянула руку и пальцем ткнула ей прямо в лицо. Но та тоже подняла руку, как бы желая защититься. Две раздраженные старухи стояли друг против друга. Бабушка Лю, наконец, ухитрилась потрогать лицо стоявшей перед ней старухи. Оно оказалось холодным, как лед. Бабушка Лю в испуге отскочила, и вдруг в голове ее мелькнула мысль. «Мне часто приходилось слышать, что в домах богачей есть какие-то зеркала, перед которыми они обычно одеваются. Может быть, это я сама в зеркале?» Она вновь протянула руку и ощупала изображение, потом внимательно пригляделась. «Да! Разве могло это быть что-нибудь иное, как не зеркало, вделанное в стену?» «Но как все-таки выйти отсюда?» — невольно засмеявшись, произнесла бабушка Лю. Она снова стала шарить руками по стенам, и вдруг раздался какой-то щелчок. Бабушка Лю выпучила глаза от страха. Но это оказалось всего лишь устройство, с помощью которого отодвигалось в сторону зеркала и открывалась дверь. И бабушка Лю, сама того не подозревая, нажала на него с достаточной силой, чтобы зеркало спряталось и открыло выход. Испуг бабушки Лю мгновенно сменился радостью. Она вошла в открывшийся перед ней проход и вдруг увидела кровать, скрытую атласным пологом. Она была сейчас пьяной и усталой, и, ничего не сознавая, плюхнулась прямо поверх одеяла. «Немного отдохну», — сказала она сама себе. Но тело ее мгновенно расслабло, перестало повиноваться, глаза затуманились, она повернулась на бок и уснула. Между тем Бань-Эр, потеряв бабушку, заволновался и расплакался. «Как бы она ни провалилась в отхожее место, — смеялись все, — надо пойти посмотреть». Двум женщинам-служанкам было приказано отправиться на поиски. Через некоторое время те возвратились и доложили: «Ее нигде нет». Все забеспокоились, и Сижень подумала: «Она пьяна и, несомненно, сбилась с пути. Если она пошла по дорожке по направлению к нашему внутреннему двору, наткнулась на решетку роз, нашла в ней проход и попала в дом, то девочки-служанки об этом знают. А если она свернула в сторону и направилась к юго-западу, ей придется немало блуждать. Пойду-ка погляжу». С этой мыслью она отправилась во двор наслаждения розами. Придя туда, она позвала служанок, но никто не явился на ее зов. Все служанки воспользовались отсутствием хозяев и разбрелись кто куда. Сижень вошла в дом, обогнула ширму, и вдруг до слуха ее донесся раскатистый храп. Она бросилась во внутреннюю комнату, и в лицо ей пахнуло винным перегаром. Оглядевшись, она увидела бабушку Лю, которая, разметавшись, лежала на кровати Бао Юя.